Глава 5. Толлиус. Дорога домой. Как Толлиус и предполагал, утром за ним пришли. Хорошо хоть завтраком покормили и принесли воду, чтобы помыться. А то в самом деле, эдак и завшивить недолго. Вот стыд-то был бы. Нынче не было ни Маркуса, ни приехавшего из Кордоса дознавателя. Только двое искусников из посольства. Старик знал их обоих. Насупившись, поздоровался. Они, в свою очередь, тоже вели себя мирно. Посохи, конечно, держали наготове, но позвали на выход вполне добродушно. А пока выходили во двор, один даже искренне поблагодарил Толлиуса за выступление и сказал, что весь город по этому поводу до сих пор шумит. Еще бы, искусники никогда прежде не участвовали в таких турнирах. Они вообще не умели делать големов. Это всегда было козырем чародеев в их споре с искусниками. А тут такой эффектный дебют. Во дворе от свежего воздуха у старика слегка закружилась голова. Отвык. Утреннее солнце тоже показалось чересчур ярким. Как назло, родного посоха, который практически всю жизнь был рядом и в случае чего мог послужить опорой, в руках не оказалось. Старик покачнулся и всенепременно упал бы, если бы внимательные провожатые не подхватили его под локти и не помогли забраться в карету. Последнее выглядело весьма внушительно. Маленькая крепость на колесах, а не карета. Конечно, это не обитый железом фургон. Определенное изящество и плавность линий присутствовали. Но все-таки конструкция явно крепче обычной. Колеса мощнее. А уж если смотреть в истинном зрении, то и подавно. Понимающий человек мог только присвистнуть. Толлиус же как раз из таких. По долгу службы он не только настраивал мана-насосы, подключенные кузником тюрьмы, но также отвечал за безопасность всего заведения. Поэтому смог по достоинству оценить защитные контуры кареты. Интересно было бы узнать, есть ли защита для лошадей, и если да, то какая. Увы, выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку, точно не удастся. Может, позже? Не сидеть же здесь безвылазно целую неделю. Должны же выпускать по нужде, перекусить и на ночевку. В карете на переднем диванчике уже сидел давешний дознаватель, худой лэр с мешками под глазами на грустном лице. Толлиус вздохнул. Он еще не отошел от ночного допроса, чтобы сразу же угодить на следующий. Впрочем, возможно, Тристис и Магин его просто сопровождает и заодно приглядывает. Качнуло. Старик догадался, что они тронулись в путь. Сыскарь даже не дал ему времени хорошенько оглядеться. Сразу же взялся за старое. Так что надеждам на спокойное путешествие явно не суждено сбыться. Впрочем, нынче, судя по всему, никто не удосужился обработать искусника плетениями. По крайней мере, он ничего не заметил и не почувствовал. Тристис выудил из кармана какой-то предмет и, зажав его между двумя пальцами, продемонстрировал искуснику. «Вы узнаете эту пряжку?» Несмотря на огромное количество телесных недугов, буквально сводящих его в могилу, на плохую память Толлиус не жаловался, поэтому сразу же узнал вещь, которая когда-то принадлежала таинственному пленнику, 30 лет пролежавшему в отключке на тюремном ложе. Тем более, что пряжка приметная, тонкой работы. Выходит, он был прав в своих предположениях. Она все это время покоилась в сундуке с барахлом, который он прихватил, не разбирая, когда покидал родной дом. Сыскари, похоже, ночь не спали, сразу после допроса бросились копаться в его вещах и, пожалуйста, нашли. «Да, это она», — не стал отнекиваться искусник. Тристис лишь кивнул. Очевидно, он ни секунды в этом не сомневался. Спросил для проформы, отдавая дань традиции. Зато дальше допрос свернул явно в непрофессиональное русло. Сыщик был чересчур эмоционален и все тер опухшие глаза. Толлиус, который тоже не выспался и безумно устал, злился. Поэтому отвечал на повышенных тонах, отчего его целительский жилет вынужден был работать в активном режиме. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы разговор не был прерван самым неожиданным образом.